накануне вечером из Лоубриджа, и ее удалось уговорить остаться, чтобы посетить вместе с Рилой и остальными танцы на маяке четырех ветров, которые планировались на предстоящий вечер. Новый день стучится в окно. Мне очень интересно, что он принесет нам. Мисс Оливер недовольно содрогнулась. Она никогда не приветствовала наступление нового дня с таким энтузиазмом, как Рила. Она прожила на свете достаточно долго, чтобы понять, что день может принести не только радость, но и что-нибудь ужасное. «Я думаю, что самое большое очарование каждого нового дня – это его непредсказуемость», – продолжила Рила. «Так приятно проснуться в такое ясное золотистое утро и помечтать минут 10, прежде чем встать, воображая множество великолепных событий, которые могут произойти прежде, чем наступит вечер». «Надеюсь, сегодня случится что-нибудь очень неожиданное», – сказала Гертруда. «Хорошо бы пришли известия, что война между Германией и Францией предотвращена». «О, да!» – пробормотала Рила невнятно. «Я полагаю, будет ужасно, если ее не предотвратят. Но нас это по-настоящему не касается, ведь правда? Мисс Оливер, как вы думаете, надеть мне сегодня вечером белое платье или новое зеленое? Зеленое, конечно, гораздо красивее». Но мне немного страшно надевать его на такие танцы. Вдруг с ним что-нибудь случится, ведь танцевать будем под открытым небом, на берегу. И, пожалуйста, уложите мне волосы по новой моде, хорошо? Еще ни одна девушка в Глене не носит такую прическу, и я произведу такую сенсацию. Как тебе удалось упросить твою маму позволить пойти на танцы? Ее уговорил Уолтер. Он знал, что сердце мое будет разбито, если я не смогу пойти. Это моя первая настоящая взрослая вечеринка, мисс Оливер, и целую неделю я не спала по ночам, думая о ней. Когда я увидела сегодня утром сияющее солнце, мне захотелось закричать от радости. Это было бы просто ужасно, если бы сегодня к вечеру пошел дождь. Думаю, я рискну и надену зеленое платье. Я хочу выглядеть как можно лучше на первой в моей жизни вечеринке. Кроме того, оно на дюйм длиннее, чем белое. А еще я надену мои серебристые туфельки. Миссис Форд прислала их мне на прошлое Рождество. И у меня еще не было случая обновить их. Они просто прелесть. Ах, мисс Оливер, я так надеюсь, что кто-нибудь из мальчиков пригласит меня танцевать. Я умру от унижения. Вправду умру, если никто меня не пригласит, и мне придется весь вечер просидеть под стенкой. Конечно, Карл и Джерри не будут танцевать, потому что они сыновья священника, а иначе я могла бы надеяться, что они спасут меня от полнейшего унижения. У тебя будет полно кавалеров. На танцы приедут все мальчики с той стороны гавани, так что будет гораздо больше мальчиков, чем девочек. «Как хорошо, что я не дочь священника!» – засмеялась Рила. «Бедная Фейт в такой ярости из-за того, что не сможет потанцевать сегодня вечером. Уни-то, конечно, все равно. Кто-то попытался утешить Фейт, сказав, что те, кто не танцует, будут варить молочные конфетки в кухне. И видели бы вы, какую мину она при этом состроила. Думаю, они с Джемом просидят большую часть вечера вдвоем на скалах. А вы знали, что мы все пойдем пешком до маленького ручья за старым домом мечты, а уже оттуда поплывем на парусных лодках к маяку. Это будет совершенно восхитительно, правда? Когда мне было 15, моя речь была такой же восторженной, насмешливо сказала мисс Оливер. Думаю, что вечеринка в самом деле обещает быть приятной для молодежи. Но мне, скорее всего, будет скучно. Никто из этих мальчиков не возьмет на себя труд пригласить на танец старую деву вроде меня. Только Джем и Уолтер пригласят меня по одному разу из любезности. Так что ты не можешь рассчитывать на то, что я буду ждать сегодняшнего вечера с твоим трогательным восторгом юности. Разве вам не было весело на вашей первой вечеринке, мисс Оливер? Нет, я отвратительно провела время. Я была плохо одета, некрасива. И никто не пригласил меня танцевать, кроме одного мальчика, еще более некрасивого, чем я. Он был так неуклюж, что я сразу возненавидела его. И даже он не пригласил меня на второй танец. У меня не было настоящей юности, Рила. Это невозместимая потеря. Вот почему я так хочу, чтобы у тебя была прекрасная, счастливая юность. И я очень надеюсь, что твоя первая вечеринка станет событием, о котором ты всю жизнь будешь вспоминать с удовольствием. Прошлой ночью мне снилось, будто я на танцах, и в самый разгар веселья замечаю, что на мне халат и домашние тапочки, — вздохнула Рила. Я проснулась, задохнувшись от ужаса. «Кстати, о снах. Мне приснился странный сон», — сказала мисс Оливер рассеянно. «Один из тех удивительно ярких снов, какие мне иногда снятся. Не те смутные, запутанные сны, что видишь обычно, а такие же отчетливые и реальные, как сама жизнь. Что же вы видели во сне?» Я стояла на ступеньках крыльца, здесь, в Инглсайде, и смотрела вниз на Гленские поля. Неожиданно вдали я увидела набегающую на них длинную серебристую блестящую волну. Она приближалась все ближе и ближе, просто череда маленьких белых волн, как та, что набегает иногда на песчаный берег. Волны поглотили весь Глен. Я подумала, Инглсайд высоко, волны наверняка не дойдут сюда. Но они подходили все ближе и ближе. Так стремительно, что прежде чем я успела двинуться с места или крикнуть, они уже заплескались прямо у моих ног, и все исчезло. Там, где прежде стоял Глен, не было уже ничего, кроме бушующих вод. И я попыталась отступить, и вдруг увидела, что подол моего платья мокрый от крови. И я проснулась, вся дрожа. Не нравится мне этот сон. Есть в нем какой-то зловещий смысл. Такого рода яркие сны всегда сбываются в моей жизни. «Надеюсь, это не значит, что с востока приближается буря, чтобы испортить вечеринку», – озабоченно пробормотала Рила. «О, неисправимая 15-летняя!» – сухо отозвалась мисс Оливер. «Нет, Рила, моя Рила, не думаю, чтобы этот сон предвещал нечто настолько ужасное». В атмосфере Инглсайда вот уже несколько дней ощущалось какое-то внутреннее напряжение, и только Рила, поглощенная радостями своей собственной расцветающей жизни, его не чувствовала. Доктор Блайт теперь постоянно выглядел озабоченным и мало говорил, просматривая ежедневную газету. Джем и Уолтер живо интересовались печатавшимися в ней новостями. В тот вечер Джем нашел Уолтера в саду и взволнованно сообщил ему. «Вот это да! Германия объявила войну Франции. Это значит, что Англия, вероятно, тоже вступит в схватку. А если она вступит? Что ж, крысолов, которого ты когда-то воображал, придет, наконец, к нам?» «Это было не воображение», – медленно произнес Уолтер. «Это было предчувствие, видение». «Да, Джем, я действительно на миг увидел его в тот давний вечер. Что, если Англия вступит в войну?» «Ясное дело, нам всем придется выступать ей на подмогу», – весело воскликнул Джем. «Не можем же мы оставить седую мать морей полночных сражаться в одиночестве, ведь правда?» «Но тебе не удастся отправиться на войну. Тиф лишил тебя такой возможности». Уолтер молча смотрел на голубую рябь гавани за полями Глена. «Мы еще щенки. Нам придется драться не на жизнь, а на смерть. Если дойдет до настоящей схватки», — продолжил Джем бодро, взъерошивая свои рыжие кудри с сильной, мускулистой и изящной смуглой рукой. «Рукой прирожденного хирурга», как часто думал его отец. «А вот это было бы приключение. Но я полагаю, Грей или еще кто-нибудь из этих осторожных стариков уладит дело в последнюю минуту. Впрочем, это будет поистине позорище, если они покинут Францию в беде. Если же нет, мы еще увидим кое-что интересное. Ну, думаю, пора одеваться. Нас ждут танцы на маяке». Джем удалился, напевая: «Сотни волынщиков мы пойдем». Но Уолтер еще долго стоял на том же месте. На лбу у него залегла небольшая складка. Все эти перемены надвигались стремительно, как черная грозовая туча. Несколько дней назад никто ни о чем таком и не думал. Да и теперь казалось нелепым думать об этом. Какой-то выход наверняка найдется. Война представлялась чем-то адским, ужасным, отвратительным. Слишком ужасным и отвратительным, чтобы такое могло происходить в 20 веке между цивилизованными нациями. Сама мысль о войне была чудовищна, и та угроза красоте жизни, которую война несла с собой, заставляла Уолтера чувствовать себя несчастным. Он не будет думать о ней. Он решительно выбросит эту мысль из головы. Как красив родной Глен в августовскую урожайную пору со своими протянувшимися цепью тенистыми старыми фермами, возделанными полями и тихими садами. Небо на западе напоминало громадную золотистую перламутровую раковину. Далеко внизу поверхность гавани покрылась, словно инеем, светом восходящей луны. Воздух наполняли удивительной красоты звуки, сонное посвистывание малиновок, чудесное, печальное, нежное бормотание ветра в окутанных сумраком деревьях, шелест тополей, переговаривающихся отчетливым шепотом и потряхивающих своими изящными в форме сердечек листьями, а звонкий юный смех, доносящийся из окон комнат, где девушки наряжались на танцы. Мир купался в сводящей с ума прелести звуков и красок. Он, Уолтер, будет думать только об этой красоте и о глубокой, утонченной радости, которую она доставляет ему. Во всяком случае, никто не потребует от меня, чтобы я пошел на войну, — думал он. Как говорит Джем, Тиф избавил меня от этой необходимости. Из окна своей комнаты высунулась Рила, уже одетая для танцев. Желтая маргаритка выскользнула из ее волос и полетела вниз с подоконника, словно золотой метеор. Рила попыталась схватить ее, но напрасно. Впрочем, в ее волосах оставалось еще вполне достаточно цветов. Мисс Оливер сплела из них венок, чтобы украсить головку своей любимицы. «Как тихо и как красиво! Разве это не замечательно? Нам предстоит великолепная ночь. Прислушайтесь, мисс Оливер!» «Я отчетливо слышу, как звенят в долине радуг наши старые бубенчики. Они провисели там больше 10 лет. Их перезвон под порывами ветра всегда напоминает мне об эфирной небесной музыке, которую слышали Адам и Ева в Мильтоновском раю», — отозвалась мисс Оливер. «Как весело мы играли в долине радуг, когда были маленькими», — задумчиво сказала Рила. Теперь никто не предавался шумным играм в долине радуг. Летними вечерами там было очень тихо. Уолтер любил уединяться там с книгой. Джем и Фей часто назначали там свидания. Джерри и Нэн ходили туда, чтобы непрерывно спорить и ссориться, обсуждая серьезные теоретические вопросы. Таков, казалось, был их излюбленный способ ухаживания. А у Рилы была там своя собственная любимая лощинка среди деревьев, куда она обычно ходила, чтобы посидеть и помечтать. «Я должна сбегать в кухню и показаться Сюзан, прежде чем мы отправимся на танцы. Она ни за что мне не простит, если я этого не сделаю». Рила вихрем ворвалась в сумрачную инглсайдскую кухню, где Сюзан прозаично штопала носки, и там сразу стало светлее от блеска девичьей красоты. На Риле было зеленое платье, вышитое гирляндами маргариток, шелковые чулки и серебристые туфельки. Золотистые маргаритки были приколоты к ее волосам и к вырезу платья. Она выглядела такой хорошенькой, юной и взволнованной, что даже кузина София Кроуфорд не могла не залюбоваться ею. А кузина София Кроуфорд редко восхищалась чем-либо земным и приходящим. С тех пор, как кузина София переехала в Глен, они с Сюзан успели помириться Или, точнее сказать, не вспоминали о давней вражде. И кузина София часто заходила по вечерам в Инглсайд, как добрая соседка. Сьюзан приветствовала ее отнюдь не с восторгом, поскольку кузину нельзя было назвать приятной гостьей, приводящей всех в хорошее настроение. Бывают гости, чей приход – визит, а бывают и такие, чей приход – наказание Господне. «Миссис докторша, дорогая», – сказала однажды Сьюзан, позволяя сделать вывод, что кузина София относится ко вторым. У кузины Софии было длинное, бледное, морщинистое лицо, длинный тонкий нос, длинный тонкий рот и очень длинные худые бледные руки, обычно покорно сложенные на коленях, где они особенно выделялись на фоне черного ситцевого платья. Все в ней казалось длинным, худым и бледным. Она со скорбным видом взглянула на Рилу и спросила: «Это твои собственные волосы?» «Разумеется», – с негодованием воскликнула Рила. «А?» – кузина София вздохнула. «Возможно, было бы лучше для тебя, если бы их было поменьше. Рост таких густых волос ослабляет человека. Это, как я слышала, признак предрасположенности к чахотке. Да, и танцев я никогда не одобряла. Я когда-то знала девушку, которая упала замертво во время танца. Не могу постигнуть, как это кто-то может танцевать после подобной кары Божьей». «А что, она снова танцевала после этого?» – дерзко спросила Рила. «Я же сказала тебе, что она упала замертво. Разумеется, она уже никогда больше не танцевала, бедняжка. Она была из лоубриджских керков. Ты же не пойдешь прямо так, с голой шеей, правда?» «Сегодня жаркий вечер», – запротестовала Рила. «Но я накину шарф, когда мы сядем в лодке». «Я знала компанию молодых людей, которые вышли под парусом в эту гавань 40 лет назад, в такую ночь, как эта». «Точно такую ночь», – сказала кузина София мрачно. «И лодка опрокинулась, и все они утонули. Все до одного. Надеюсь, ничего подобного не случится с вами сегодня. Ты когда-нибудь пыталась избавиться от веснушек? Мне раньше очень помогал сок подорожника». «Да уж ты-то, София, должна быть настоящим экспертом по части веснушек», – заметила Сьюзан, решительно выступая на подмогу Рилли. «Кожа у тебя в юности была пятнистее, чем у любой жабы. У Рилы веснушки появляются только летом, но твои сидели на физиономии летом и зимой. Да и таким цветом лица, как у Рилы, ты похвастаться не могла. Ты выглядишь очень хорошо, Рила, и новая прическа тебе очень к лицу. Но ты ведь не собираешься идти пешком до самой гавани в этих туфельках, правда?» «Конечно, нет. Мы все пойдем в наших старых ботинках, а бальные туфли понесем с собой. Вам нравится мое платье, Сьюзан?» «Оно напоминает мне платье, которое я носила, когда была девушкой», – вздохнула кузина София, прежде чем Сьюзан успела ответить. «Оно тоже было зеленое, вышитое розовыми букетиками, и все в оборках от талии до подола. Мы не носили таких куцых платьев, какие носят девушки теперь. Ах, времена изменились, и, боюсь, не к лучшему. Я прорвала большую дырку в полотнище юбки в тот вечер, а кто-то облил меня всю чаем. Платье было совершенно испорчено. Но, надеюсь, ничего такого не случится сегодня с твоим платьем. Думаю, его следовало бы сделать чуточку подлиннее. У тебя ужасно длинные и тощие ноги. Миссис Блайт против того, чтобы маленькие девочки одевались как взрослые», – сказала Сьюзан высокомерно. Она хотела просто осадить кузину Софию, но Рила почувствовала себя обиженной. «Маленькая девочка, надо же такое сказать!» Она вылетела из кухни, возмущенная до глубины души. Но ее настроение улучшилось, когда она оказалась в веселой толпе, направляющейся на мыс Четырех Ветров. Блайты покинули Инглсайд под меланхолическую музыку. В амбаре завывал понедельник, которого заперли там, чтобы он не стал незваным гостем на маяке. В деревне они захватили с собой Мередитов, а остальные присоединились к ним на прибрежной дороге. Мэри Ванс во всем великолепии голубого крепа под кружевным чехлом вышла из ворот дома мисс Корнелии и пристроилась к Рилли и мисс Оливер, которые шли вместе и приветствовали ее без особой сердечности. Рилла не испытывала к Мэри Ванс теплых чувств. Она не могла забыть унижение того дня, когда Мэри гналась за ней по деревне с сушеной треской. Мэри Ванс не пользовалась успехом у своих знакомых. И все же они получали удовольствие от ее общества. Оно очень бодрило, так как Мэри была весьма остра на язык. Для нас Мэри Ванс – привычка. Мы не можем обойтись без нее даже тогда, когда она нас бесит, – заметила однажды Ди. Почти все в маленькой толпе разбились на парочки. Джим, разумеется, шел с Фейд Мередит, а Джерри Мередит с Нэн Блайт. Ди и Уолтер шагали рядом, увлеченные доверительной беседой, что вызвало зависть у Риллы. Карл Мередит шел с Мирандой Прайор, больше для того, чтобы досадить Джо Милгрейву, чем по какой-либо иной причине. Было известно, что Джо всей душой стремится к упомянутой Миранде, но робость мешает ему даже прогуляться с ней при всяком удобном случае. Джо, вероятно, набрался бы храбрости, чтобы пройтись рядом с Мирандой, если бы вечер был темным, но в свете луны он просто не мог на это решиться. Так что он плелся в конце процессии и думал о Карле Мередите, нечто такое, что недопустимо произносить вслух. Миранда была дочерью луны с бакенбардами. Нелюбовь к ее отцу не распространялась на нее. Но поухаживать за ней стремились немногие, так как она была бледным, бесцветным созданием, склонным к нервному хихиканью. У нее были серебристого оттенка светлые волосы, а ее глаза, большие, круглые, бледно-голубые, смотрели так, словно бедняжку ужасно напугали в детстве, и ей так и не удалось оправиться от испуга. Она гораздо охотнее прогулялась бы с Джо, чем с Карлом, с которым чувствовала себя отнюдь неуверенно. Однако это было довольно лестно оказаться спутницей мальчика, закончившего учительскую семинарию, и к тому же сына священника. Ширли Блайт шел рядом с Уной Мередит. Оба почти всю дорогу молчали, поскольку от природы не отличались разговорчивостью. Ширли был 16-летним пареньком, скромным, уравновешенным, вдумчивым, любящим добродушную шутку. Со своими темными волосами, темными глазами, загорелой кожей он по-прежнему оставался смуглым малышом Сюзан. Он любил ходить с Уной Мередит, так как она никогда не пыталась заставить его разговориться и не надоедала ему собственной болтовней. Уна была все такой же милой и застенчивой, как в дни игр в долине радуг, и ее большие темно-голубые глаза смотрели так же мечтательно и печально. Она была втайне влюблена в Уолтера Блайта, что заботливо скрывала и о чем не подозревал никто, кроме Риллы. Рилла сочувственно относилась к этой влюбленности и очень хотела, чтобы Уолтер ответил Уне взаимностью. Рилле Уна нравилась больше, чем Фейт, которая отчасти затмевала, благодаря своей красоте и опломбу, других девушек. А Рилла не любила оставаться в тени. Но в эту минуту она чувствовала себя совершенно счастливой. Было так приятно шагать с друзьями по темной, блестящей дороге, вдыхая смолистый запах разбросанных по обочине маленьких елочек и сосенок на западе. За холмами виднелись луга в призрачном свете угасающего заката, а перед холмами лежала сверкающая гавань. В маленькой церкви на другом берегу звонил колокол, и сонные звуки медленно затихали среди тускло освещенных, похожих на аметисты фиолетово-пурпурных скал. Вдалеке, в отблесках вечерней зари, все еще светился серебристо-голубым светом залив. Рилла чувствовала, что любит жизнь. Ей предстояло отлично провести время. Не было абсолютно ничего, о чем стоило бы волноваться. Не имели значения даже веснушки или слишком длинные ноги. Ничто не имело значения, если не считать небольшого навязчивого опасения, что никто не пригласит ее танцевать. Было прекрасно и радостно просто жить на свете, быть 15-летней, быть хорошенькой. Рила глубоко вздохнула в полном восторге и довольно резко оборвала свой вздох. Джем рассказывал Фейт какую-то историю о том, что произошло во время Балканской войны. Этот доктор потерял обе ноги. Они были раздроблены и остался на поле боя умирать. И он ползал, пока мог, от одного раненого солдата к другому и делал все возможное, чтобы облегчить их страдания, совершенно не думая о себе, и скончался в тот момент, когда перевязывал одного из них. Когда доктора нашли, его мертвые руки крепко сжимали повязку, наложенную на ногу раненого. Благодаря этому кровотечение было остановлено, и жизнь солдата спасена. Настоящий герой. Ты согласна, Фейт? Признаюсь, когда я прочитал об этом... Джем и Фейт прошли мимо, так что их больше не было слышно. Гертруда Оливер неожиданно содрогнулась. Рила сочувственно сжала ее руку повыше локтя. «Ужасно, правда?» «Мисс Оливер, не понимаю, зачем Джем рассказывает такие отвратительные истории, когда мы все идем на веселую вечеринку?» «Ты считаешь эту историю отвратительной, Рила?» «Я думаю, она чудесна, прекрасна. Услышишь такую историю, и сразу становится стыдно за то, что сомневался в величии человеческой натуры. Тот человек совершил богоподобное деяние. И какой отклик вызывает у человечества этот идеал самопожертвования? А содрогнулась я, сама не знаю почему. Вечер сегодня довольно теплый. Вероятно, кто-то идет сейчас по темному, освещенному только звездами месту, где будет моя могила. Так объясняет старинное поверье. Это неожиданное ощущение могильного холода. Но я не буду думать о смерти в такой прелестный вечер. Знаешь, Рила, именно с наступлением вечера я обычно радуюсь, что живу в деревне. Нам знакомо подлинное вечернее очарование, которого никогда не узнают жители городов. В сельской местности красив каждый вечер, даже ненастный. Я очень люблю яростный ночной шторм на берегу этого так хорошо знакомого залива. А такая ночь, как эта, она кажется слишком красивой. Это ночь юности и страны грез, и я немного боюсь ее. «У меня такое чувство, будто я часть этой ночи», — сказала Рила. «О, да, ты еще достаточно молода, чтобы не бояться того, что кажется великолепным. Ну вот, мы и у дома мечты. Он выглядит сиротливо в это лето. Форды не приезжали?» «Нет, ни мистер, ни миссис Форд, ни Персис. Только Кеннет приехал. Но он остановился у родственника, у матери на той стороне, гавани. Мы почти не видели его в это лето. Он немного хромает, так что мало ходит по окрестностям». «Хромает? А что с ним случилось?» «Он сломал лодыжку, когда играл в футбол прошлой осенью, и провел в гипсе большую часть зимы. С тех пор он немного хромает, но ему становится все лучше, и он надеется, что скоро будет совсем здоров. Он приходил в Инглсайд только два раза». «Этель Рис просто с ума по нему сходит», — сообщила Мэри Ванс. «Она сама на себя не похожа, когда дело касается Кена. Он проводил ее домой с последнего молитвенного собрания в пресвитерианской церкви, на той стороне гавани, и она с тех пор так важничает, что смотреть на нее тошно, будто торонский парень вроде Кена Форда станет всерьез думать о деревенской девчонке вроде Этель». Лицо Рилы вспыхнуло. Ей нет никакого дела до того, что Кеннет Форд провожает домой Этель Рис. Пусть провожает хоть 10 раз. Ей, Риле, нет никакого дела, ей вообще нет до него никакого дела. Он на 1000 лет ее старше. Он дружит с Нэн, Ди и Фейт. А на нее Рилу смотрит, как на ребенка, которого замечает только для того, чтобы подразнить. И она всегда терпеть не могла Этель Рис. А Этель Рис ненавидела ее. Всегда ненавидела с тех пор, как Уолтер отлупил Дэна. Но с какой стати следует считать, будто она не стоит внимания Кеннета Форда только потому, что выросла и живет в деревне. А что касается Мэри Ванс, то она становится закоренелой сплетницей и думает только о том, кто кого провожает домой. На берегу гавани, чуть поодаль от дома мечты, находился маленький причал, и там были пришвартованы две лодки. Шкипером одной стал Джем Блайт, а другой – Джо Милгрейв, который отлично разбирался во всем связанном с лодками и горел желанием продемонстрировать это Миранде Прайор. Они понеслись на перегонки по гавани, и лодка Джо вышла победительницей. Другие лодки подходили к мысу со стороны Харборхеда из западного берега гавани. Повсюду слышался смех. Большая белая башня на мысе четырех ветров была ярко освещена, а высоко на ее верхушке вспыхивал над головами гостей вращающийся маяк. Семья из Шарлоттауна, родственники смотрителя маяка, проводившие здесь лето, устраивала эту вечеринку, на которую была приглашена вся молодежь из четырех ветров, Глена Святой Марии и с другого берега гавани. Когда лодка Джема свернула к берегу возле маяка, Рила, спрятавшись за спину мисс Оливер, торопливо скинула ботинки и надела серебристые туфельки. Она с первого взгляда заметила, что с обеих сторон от вырубленных в скале ступеней, ведущих к маяку и освещенных китайскими фонариками, стоят юноши, и твердо решила, что не поднимется по этим ступеням в тяжелых ботинках, которые надела в дорогу по настоянию матери. Серебристые туфельки ужасно жали, но никто и не догадывался об этом, когда Рила, улыбаясь, взбежала по ступеням. Ее мягкие, темные глаза блестели и, как всегда, казалось, спрашивали о чем-то. Румянец на щеках становился все ярче. В ту самую минуту, когда она добралась до верхней ступеньки лестницы, какой-то мальчик из другой стороны гавани пригласил ее танцевать, а в следующую минуту они уже были в павильоне. Это было восхитительное место, высоко над головой навес из еловых лап. И повсюду развешаны фонарики. За павильоном лежало море, сияющее и мерцающее в свете огней башни маяка. Слева – залитые лунным светом гребни и впадины песчаных дюн. Справа – скалистый берег с чернильного цвета тенями и сверкающими, как хрусталь, бухтами. Рила и ее партнер закружились в толпе танцующих. Ах, восхищенная Рила глубоко вздохнула. Какую волшебную музыку извлекал из своей скрипки Нед Берр, приехавший из Верхнего Глена. Его скрипка заставляла вспомнить о волшебных дудочках из старой сказки, дудочках, которые заставляли всех, кто слышал их, пускаться в пляс. Каким прохладным и свежим был ветерок залива, каким белым и чудесным лунный свет на всем вокруг. Вот это жизнь, волшебная жизнь! У Рилы было такое чувство, словно ее ноги и душа обрели крылья. Глава четвертая. Крысолов заиграл. Первая вечеринка в жизни Рилы стала для нее настоящим триумфом. Вернее, так ей сначала казалось. У нее было так много партнеров, что приходилось делить каждый танец между несколькими. Ее серебристые туфельки, казалось, танцевали сами. И хотя они продолжали жать ей пальцы, натирать пятки, это ничуть не мешало ей получать удовольствие от танцев. Лишь Этель Рис доставила ей несколько неприятных минут, когда с таинственным видом поманила ее к выходу из павильона и затем шепнула с типичной для всех ризов дурацкой улыбкой о прорехе на заднем полотнище юбки и пятне на оборке. Огорченная Рила бросилась в ту комнату маяка, которая была отведена под дамскую раздевалку, и обнаружила, что пятно – всего лишь крошечный след от травы, да и прореха там, где вырвался один из крючков застежки, ничуть не больше по размеру. Ирен Хауарт любезно пришила ей крючок на место и покровительственно сделала несколько приторных комплиментов. Рилли льстила покровительство Ирен, 19-летней девушке из Верхнего Глена, которая, казалось, всегда предпочитала общество более юных девушек, чтобы, как утверждали недоброжелательные приятельницы, разыгрывать роль королевы в отсутствие соперниц. Но Рилла считала, что Ирен просто прелесть и даже любила ее за покровительственное отношение. Ирен была хорошенькой и элегантной. Она божественно пела и проводила каждую зиму в Шарлоттауне, где брала уроки музыки. Ее тетя жила в Монреале и присылала ей оттуда восхитительные наряды. А еще говорили, будто у Ирен была несчастная любовь. Никто не знал, как именно все произошло, но сама тайна, окутывавшая эту историю, очаровывала. Рилла чувствовала, что комплименты Ирен – вершина счастья в этот вечер. Она весело бросилась назад к павильону и, на миг задержавшись в ярком сиянии огней возле самого входа, окинула взглядом танцующих. На один миг в кружащейся толпе образовался разрыв, и Рилла мельком увидела Кеннета Форда, стоящего у противоположной стены павильона. Сердце Риллы на миг остановилось. Или, если остановка сердца физиологически невозможна, она подумала, что оно остановилось. Итак, он все-таки был здесь. Она с самого начала решила, что он не придет, хотя это, разумеется, не имело ни малейшего значения. Увидит ли он ее? Обратит ли на нее внимание? Танцевать он ее, конечно, не пригласит. На такое невозможно было и надеяться. Он считал ее всего лишь ребенком. И 3 недели не прошло с тех пор, как он назвал ее долгоножкой, когда заглянул однажды вечером в Инглсайд. После этого она плакала в своей комнате и злилась на него. Но теперь ее сердце замерло, когда она увидела, что он пробирается вдоль стены павильона к ней. Неужели он идет к ней? Неужели? Неужели? Да, к ней. Он искал ее взглядом. Он остановился рядом с ней, смотрел на нее пристально сверху вниз. И в его темно-серых глазах было что-то, чего Рилла никогда еще в них не замечала. О, это было почти невыносимо прекрасно. А вокруг все шло как прежде. Танцоры кружились. Мальчики, которые не смогли найти партнерш, бродили по павильону. Любезничающие парочки сидели на прибрежных скалах. Никто, казалось, не сознавал, что произошло событие громадной важности. Кеннет был высоким, молодым человеком приятной внешности, с небрежной грацией в движениях, отличавшей его от всех остальных юношей, которые рядом с ним казались напряженными и неуклюжими. Говорили, что он потрясающе умен, а жизнь в далеком большом городе и учеба в крупном университете обеспечивали ему романтический ореол в глазах девушек. К тому же его считали в известной мере сердцеедом. Но, скорее всего, причиной такой репутации был полный скрытого смеха бархатный голос, который ни одна девушка не могла слышать без сердцебиения. И опасная манера слушать собеседницу так, словно она говорила именно те слова, которые всю свою жизнь он жаждал услышать. «Это Рилла моя Рилла?» – спросил он негромко. «Да», – сказала Рилла, и ей тут же захотелось броситься вниз головой со скалы или каким-то другим способом покинуть этот злой и насмешливый мир. В раннем детстве она заметно шепелявила, но с возрастом это прошло. Только при особенном напряжении или волнении этот недостаток вновь заявлял о себе. Она не шепелявила уже год, а теперь, в тот самый момент, когда ей так хотелось казаться взрослой и умудренной опытом, она вдруг взяла и зашепелявила, как ребенок. Это было слишком унизительно. Она почувствовала, что сейчас зарыдает. Да, просто зарыдает. Ей хотелось, чтобы Кеннет ушел. Она жалела, что он вообще подошел к ней. Вечеринка была испорчена. Все ее надежды рухнули. А ведь он назвал ее Рила моя Рила. Ни долгоножка, ни детка. Как называл прежде, когда не обращал на нее вообще никакого внимания. Ее совсем не обидело то, что он употребил ласкательное имя, придуманное для нее Уолтером, произнесенное этим негромким ласковым голосом с чуть заметным ударением на «моя», оно прозвучало прелестно. Все было бы замечательно, если бы она не выставила себя дурой. Она не смогла поднять глаз, опасаясь, что встретит его насмешливый взгляд. Так что она печально смотрела вниз, не подозревая о дразнящем очаровании своих длинных темных ресниц. Кеннет подумал, что, пожалуй, именно Рила окажется наиболее красивой из трех инглсайдских девочек. Он хотел заставить ее поднять глаза, чтобы снова поймать этот застенчивый вопросительный взгляд. Она была самой хорошенькой девушкой на вечеринке. В этом не могло быть сомнения. «Что он говорит?» Рила едва могла поверить собственным ушам. «Потанцуем?» «Да», — ответила Рила. Она произнесла это слово с такой страстной решимостью не шепелявить, что буквально выпалила его, и тут же снова внутренне содрогнулась. Это «да» прозвучало так пылко, так настойчиво, как будто она просто бросалась на него. Что он подумает о ней? Ох, ну почему эти ужасные неприятности случаются именно тогда, когда девушка хочет произвести самое благоприятное впечатление? Кеннет вовлек ее в круг танцующих. «Надеюсь, что по меньшей мере один танец моя искалеченная лодыжка выдержит», — сказал он. «Она еще болит?» — спросила Рила. «Ох, почему она не придумала ничего другого, что можно было бы сказать? Ведь она знала, что ему до смерти надоели расспросы о его ноге. Она слышала, как он говорил об этом, когда заходил в Инглсайд. Слышала, как он сказал Ди о своем намерении носить на груди плакат, объявляющий всем и каждому, что ему уже лучше, и все такое. А тут она вдруг взяла и снова задала ему этот надоевший вопрос. Кеннет действительно устал от расспросов о его ноге. Но, с другой стороны, его не так уж часто спрашивал об этом ротик с такой очаровательной, словно созданной для поцелуев ямочкой над верхней губой. Возможно, именно поэтому он ответил очень терпеливо, что лодыжка болит все меньше и не очень ему досаждает, если он не проводит слишком много времени на ногах. Доктора обещают, что со временем она будет такой же выносливой, как прежде. Но этой осенью мне придется отказаться от игры в футбол. Они танцевали, и Рила знала, что каждая девушка, которой они попадаются на глаза, завидует ей. После танца они спустились по вырубленным в скалах ступеням к воде. Кеннет отыскал маленькую весельную лодку, и они переплыли через залитый лунным светом канал к дюнам, где гуляли по песку, пока лодыжка Кеннета не дала о себе знать. Тогда они сели среди дюн. Кеннет говорил с ней так, как говорил раньше только с Нэн и Ди. Рила, охваченная робостью, причин которой не понимала, говорила мало и думала, что он, наверное, считает ее ужасно глупой. Но, несмотря на этот страх, все было совершенно чудесно. Великолепная лунная ночь, сияющее море, крошечные волны с шуршанием, набегающая на песок, прохладный и озорной ночной ветер, тихонько напевающий в жестких травах на гребнях дюн, негромкая сладкая музыка, доносящаяся с маяка. Под песенку лунного света танцуют русалки в воде, негромко сказал Кеннет, цитируя строку одного из стихотворений Уолтера. Только он и она вдвоем, здесь, где все чарует слух и взор. Если бы только ее туфельки не жали так ужасно, и если бы только она могла говорить так же остроумно, как мисс Оливер. Нет, если бы она только могла говорить так, как обычно говорит с другими мальчиками. Но она не могла найти нужных слов. Она могла только слушать, да изредка бормотать в ответ что-нибудь банальное. Но, возможно, ее мечтательные глаза и ямочка над верхней губой и стройная шейка достаточно красноречиво говорили вместо нее. Во всяком случае, Кеннет, казалось, не спешил с предложением вернуться на маяк. А потом, когда они все-таки вернулись, все уже сидели за ужином. Кеннет нашел для нее место за столиком у окна кухни маяка и сидел на подоконнике рядом с ней, пока она ела мороженое и торт. Рила смотрела вокруг и думала о том, какой прелестной оказалась ее первая вечеринка. Она никогда не забудет эти танцы. Среди юношей, толпившихся возле двери, возникло небольшое замешательство. Какой-то молодой человек протолкался вперед и, остановившись на пороге, огляделся по сторонам с довольно угрюмым видом. Это был Джек Эллиот с другой стороны гавани, студент университета МакГилла, молчаливый парень, не такой уж большой любитель вечеринок. Он получил приглашение на танцы, но никто не ожидал, что он появится на них, так как ему предстояла в тот день поездка в Шарлоттаун, откуда он мог вернуться лишь поздно вечером. И однако вот он стоит в дверях и держит в руке свернутую газету. Гертруда Оливер, смотревшая на него из угла, в котором сидела, во второй раз за этот день содрогнулась. Она неожиданно для себя получила большое удовольствие от вечеринки, так как среди гостей оказался один из ее шарлоттаунских знакомых. Как человек посторонний, к тому же гораздо старше большинства присутствующих, он чувствовал себя несколько потерянным на этом празднике и был очень рад встрече с умной девушкой, способной говорить о последних событиях в мире с почти мужским пылом и заинтересованностью. Увлеченная приятной беседой с ним, она забыла о дурных предчувствиях, с утра осаждавших ее. Теперь они неожиданно вернулись к ней. Какие новости принес Джек Эллиот? Ей в голову вдруг пришли строки. В ночи шумел весельем пышный бал. Чу, тише! Что там? Что там? Неужели погребальный звон или набат? Почему она вдруг сейчас вспомнила эти строки? Почему Джек Эллиот молчит, если ему есть что сказать? Спросите его о новостях. Спросите! Горячо обратилась она к Алану Дейли. Но кто-то другой уже задал этот вопрос. Неожиданно в комнате стихли все звуки. За окнами скрипач остановился, чтобы передохнуть. Так что там тоже было тихо. Можно было слышать отдаленный, негромкий стон волн в заливе, предвестник шторма, приближающегося из Атлантики. Со скал донесся девичий смех и тут же затих, словно испуганный, неожиданно наступившей тишиной. «Англия объявила войну Германии», – медленно произнес Джек Эллиот. «Новость пришла по телеграфу перед самым моим отъездом из города». «Боже, помоги нам!» – прошептала чуть слышно Гертруда Оливер. «Мой сон, мой сон!» – первая волна накатила. Она взглянула на Алана Дейли и попыталась улыбнуться. «Это Армагеддон?» «Боюсь, что да», – ответил он мрачно. Вокруг раздался хор восклицаний, выражавших по большей части легкое удивление и праздный интерес. Лишь немногие осознали важность сообщения. Еще меньше было тех, кто понимал, что оно имеет какое-то отношение к ним. Вскоре танцы возобновились, и шум веселья был таким же громким, как и прежде. Гертруда Оливер и Алан Дейли продолжали тихо, озабоченным тоном обсуждать новость. Уолтер Блайт побледнел и вышел из комнаты. На берегу он столкнулся с Джемом, который торопливо поднимался по вырубленным в скале ступеням. «Слышал новость, Джем?» «Да, крысолов пришел. Ура! Я знал, что Англия не бросит Францию в беде. Я пытался уговорить капитана –